Мы остановились на том, на истории американской музыки, которая развивалась параллельно с европейской, но в то же время отдельно. Ну, как мы уже заметили, что вот эти хоралы церковные, которые вывезли европейцы в Америке, они стали сначала восприниматься неграми. То есть негры стали петь уже многоголосно постепенно, но очень чувственно, как они это делали у себя на родине, и пританцовывая, приплясывая, часто с поднятыми руками, и часто доходили даже в какой-то мере до экстаза, то есть закрывали глаза, примерно такое же состояние, как у себя. Вначале американцы очень противились такой музыке. Они считали, что она очень кощунственна, никаким образом не подходит к церковному служению, но в то же время они не препятствовали неграм исполнять эту музыку. Наоборот, они даже поощряли, потому что, как вы понимаете, негры, они сводились со всего огромного африканского континента, с разных мест. Они отрывались от родины. Они попадали в полностью новую, чужую среду. И, конечно же, они очень тосковали, они очень печалились и унывали. И только музыка, которую негры очень любят, потому что негры очень музыкальный народ по своей природе, только она их немного как бы успокаивала, поднимала их дух рабочий, и поэтому плантаторы, они не препятствовали занятиям музыки. Но было, музыка развивалась среди негров немного двумя, как сказать, две линии были. Потому что были северные штаты в Америке, а были южные. И в северных штатах неграм жилось намного сложнее. Их там притесняли, очень избивали, разделяли семьи, то есть мужей в одни штаты, жен в другие. И если в южных штатах негры больше пели такие спокойные, можно сказать, радостные, более позитивные, вот эти искаженные хоралы, их потом впоследствии стали называть gospel, spirituals, то есть как бы религиозная негритянская музыка, то в северных штатах, там, где с неграми очень жестоко обращались, можно сказать, их не считали за людей. Их музыка была очень тоскливая и печальная. И в их среде сформировалось такое направление, как блюз. Блюз – это народный фольклор, только негров. То есть это народное пение негров. Оно очень скорбное. И вот чем оно отличается в корне от европейского, классического пения, который вот этот метод используем мы. Если европейское пение, оно поется полным голосом. Бог нам даровал, ну, физические данные для того, чтобы мы их в полной мере использовали. Когда проповедник проповедует, вас тоже учат наверняка, что мы должны говорить ясно, четко, не на, без всяких шепотов там и так далее, не тихо, то есть полным голосом. Когда Христос проповедовал народу, и даже на горе, да, заповеди блаженства, то, несомненно, там было очень много народа, и Христос говорил громко и четко. Так мы должны и петь. Сейчас очень много всяких приспособлений для усиления звука, микрофоны, и люди склонны все меньше стараться при пении. Они просто часто напевают. Мы знаем, что во времена гонений, несомненно, народ пел от всего сердца, как говорится, в полный голос, несмотря на гонения. К сожалению, сейчас время полностью поменялось, как я уже говорил, что музыка, как и любое другое искусство, она очень сильно отражает время, окружающую среду и условия. Вот сейчас молодежь живет во время, когда нет гонений. В очень хороших условиях, как правило, молодежь ни в чем не нуждается. И пение за последние 5 лет очень сильно поменялись. В основном это все такие умиротворенные песнопения, как все хорошо, как я счастлив, там птички, природа. Да. Конечно, это все на своем месте, но все-таки в песнях часто не хватает должного назидания. И часто пение не приводит к молитвенному настроению. Это и главная цель – показать, указать на Христа. И если раньше люди больше видели свое состояние так, что «Ой, я грешник, бедный, правда, я такой», то сейчас чуть-чуть преобладает уже западное мировоззрение христианское, что «Я спасен, все хорошо». То есть содержание песен, конечно, оно постепенно немного меняется. Нельзя сказать, что они вредно влияют, что они плохие. Конечно, нет. Просто они иногда не в должной мере назидают слушающих. И хочется теперь сравнить классическую манеру пения. Она поется полным голосом. Есть звук, у него есть определенная высота. И когда мы поем мелодию, которая строится из звуков на разной высоте, мы каждый звук поем на конкретной высоте. Сразу берем эту высоту, без всяких подъездов, без скольжений и так далее. без всяких специальных эффектов. Для того, чтобы передать в музыке характер человека, его мысли, есть несколько музыкальных средств. Самое, наверное, важное – это темп. От темпа очень много зависит. Если мы хотим передать радость, мы поем быстрее. Если мы передаем печаль, поем медленнее. Ну, как мы передаем естественное состояние нашего организма. Если нам печально, то мы не бегаем, да, в смятении. Мы медленно ходим, задумчиво. Если мы спокойны, наше сердцебиение достаточно медленно, наше дыхание уравновешено. Если мы, наше состояние взволнованное, да, тогда у нас более нестабильные ритмы организма, то есть сердцебиение, дыхание и так далее. Наши движения более порывисты, более активны. Так и в музыке. Все это естественное состояние человека, оно передается в музыке. То есть для того, чтобы передать характер, есть ритм, темп, вернее, можно его умедлить, замедлить, ускорить. Есть гармония. От гармонии очень много зависит. И классической музыке достаточно вот этих средств. Темпа ускорить, замедлить, гармонию сделать более печальную, более радостную. То есть гармония или аккорды, она передает оттенки настроения. И есть динамика. Громче, тише. Когда человеку радостно, он говорит более громко, более активно. Также и в музыке. В музыке негров или в пении негров они, конечно же, не знали правил классической или профессиональной музыки, они пели по-своему. Вообще, народы, они поют достаточно открыто, грубовато, немного, кажется, немного даже развязанными. Даже вот еврейский народ. Мелодика очень приятная, но манера пения, конечно, часто неприемлема в нашей церкви. А особенно манера пения языческих народов. Она часто неблагоговейная, развязная достаточно. Как мы говорим, какие-то пьяные, то есть раскачанные интонации. Так было и у негров. Они переняли мелодию от белых и гармонию, то есть аккорды, и заполнили, исказили ее своими ритмами. Но манера пения у них не была такая, как у европейцев. У них очень сильно контрастное звукоизвлечение, то есть пение. Несколько звуков они могут на полушепоте так, потом раз, резкий выкрик. Мелодия резко начинается громко, потом спадает наоборот. То есть очень много речевых разговорных приемов. Хрип, шепот, стон, вздохи различные. То есть такие моменты, которые они использовали в своих религиозных культах в Африке. То есть эти стоны, выкрики и так далее, шепот. И вся эта манера пения полуразговорная, она, конечно, была очень развязана, вот именно чувственно. Это самое употребительное слово к негритянской манере пения. Потому что вы понимаете, когда народ языческий, когда они не знакомы со Христом, то их мышление, оно отражается, конечно, в их пении. И постепенно, спустя век, или потом спустя полтора века, американцы, которые вначале противились вот этой новой музыке, которая сформировалась в среде негров, они постепенно стали ее перенимать. То есть пошел обратный процесс уже в 19 веке. И к концу 19 века практически музыка негров и их белых господ, ну уже неграм вернее дали свободу, музыка американцев и негров практически не отличалась. Она стала очень искаженной. Самый главный признак мирской музыки – это ритм. Искаженный ритм, который всегда стоит на первом плане. Вот так и случилось в американской музыке. Если они выехали с благородной, благоговейной музыки, которая всегда воспевала Христа и Бога, то к концу 19 века, в течение трех веков, в Америке она полностью исказилась. И то, что они раньше считали кощунственным, распущенным, потому что первое время такую музыку они запрещали даже на улицах петь неграм. И они считали ее очень распутной. И, как уже говорилось, в среде негров эта народная музыка вылилась в два русла. Это, можно сказать, религиозное пение, которое они исполняли как бы в церковной среде своей, и пение, которое выражало горечь, отчаяние и печаль в северных штатах, где негров очень притесняли. И когда появилась в начале 20 века возможность переезжать из Европы в Америку на кораблях. Мы знаем, «Титаник» в начале 20 века очередной рейс сделал, когда перевозил шотландцев, и уже много бизнесменов стали ездить. И, конечно же, и композиторы, которые увидели, что в Америке им очень много платят, они стали переезжать в Америку, ну, то есть делать концертные турне, кто-то там и оставался. Многие европейские композиторы. Но из русских композиторы 20 века, это был Чайковский и Рахманинов. Я думаю, многие о них слышали. Они также совершали поездки в Америке, где их буквально носили на руках. Они получали огромные деньги. Потому что для американцев, которые были оторваны от европейской музыки на 3 века, когда они в конце 19 века услышали эту музыку, вот эти грандиозные симфонические оркестры, эти хора, для них это было очень впечатление огромное. И они быстро, конечно, переняли вот европейский стиль, но, опять же, исказили его африканским ритмом. И с тех пор, с начала 20 века, африканские ритмы стали постепенно перетекать в Европу благодаря этим поездкам. И манера пения. Когда появилось в середине 20 века радио, весь мир услышал американскую музыку. Для европейцев это был огромный шок. Сейчас мы этого просто не понимаем. Мы настолько привыкли к этой эстрадной манере пения. Что такое эстрадная? Которая переняла все черты африканской музыки. Мы просто уже мало различаем. Мало из нас, кто слушает православную церковную музыку, католическую, то есть прошлого времени. И мы сейчас не видим этой разницы. Но в начале 20 века, вернее, в середине 20 века, когда появилось радиовещание, когда европейцы услышали вот эту музыку американскую, с этой странной манерой пения, где были вот эти вздохи, стоны, шепоты и так далее. Такая манера пения небрежная часто, развязная, какая-то томная, как бы ленивая, сквозь зубы. Или наоборот, очень экзальтированная, с какими-то выкриками яркими. Для них это вначале было дико. Но постепенно, к концу 20 века, по всей Европе такая музыка утвердилась. И когда появился интернет, в европейскую среду, которая уже достаточно была искажена этими африканскими ритмами, еще появилась возможность слышать музыку всех языческих народов. То есть это сравнительно недавно, несколько десятилетий. Весь мир услышал музыку Китая, Тибета и других языческих городов. То есть производили записи, и потом они выставлялись в интернет. Из-за этого музыка в мире очень деградировала. Но еще я говорил, что музыка выражает мысль своего времени, общества, не только мировоззрение каждого композитора, но и свое время. Как мы знаем, во второй половине 20 века это начало экуменизма. Смешиваются религии, появляется такое понятие, как толерантность, то есть терпимость всего. Да, я, к примеру, христианин, но я принимаю, что может существовать иудаизм там, или кто-то каббалой занимается и так далее. Да, я принимаю нормальную семью, разнополую, но я имею, ну, допускаю такую мысль, что существуют и другие варианты. То есть мышление людей в корне стало меняться. Они стали принимать все. Как стали смешиваться религии, так стало смешиваться и искусство. Европейское и языческое между собой. И музыка в том числе. Сейчас мы этого не понимаем, но на самом деле в среде музыкальной, на самом деле можно сказать, ситуация такая экуменистическая. Даже вот православные музыканты, регента и так далее, хористы, они по отношению к нашей музыке, баптистской, говорят, что ваша музыка экуменическая. Потому что мы черпаем и фольклорные мелодии, интонации с разных народов, и классические какие-то принципы, и сейчас уже и эстрадная манера пения, к сожалению, немало влияет. То есть у нас все-таки достаточно разнородные влияния. И, к примеру, для православных музыкантов это преткновение. Потому что они считают, что музыкальная христианская музыка церковная должна быть спокойная, умиротворенная, благоговейная. Но, конечно, в какой-то мере это правда. У нас, к сожалению, часто благоговение теряется. Мы уже говорили, что Бог действует через тихое веяние ветра, да, Он трости надломленной не погасит. То есть Бог всегда действует очень мягко, спокойно. И в музыке часто в церкви не хватает вот этого покоя, благоговения, умиротворения. Вот поднимался вопрос концертности. В музыке концертность – это термин, который обозначает показ всех возможностей инструмента или голоса. Концертность – это взять инструмент, показать все его технические возможности. Все трели, сложные там, технические всякие сложные вещи, которые он может исполнить. То же самое голос. И в церкви, конечно, концертность не должна иметь места, потому что церковь – это не место, где нужно показать возможности инструмента или солиста и так далее. Церковь, наоборот, место, где все должны слиться, где никто не должен выделяться, как в хору это учат. И самое важное, как мы говорили вначале, это воспевать Господу. Вот очень много зависит от исполнения. Мне приходилось при этом как-то бывать в Московской церкви, это был праздник жатвы, И вы знаете, я очень много играл со скрипичным ансамблем, когда в Кишиневе учился, очень много с ними ездил. И очень много раз я исполнял песню «Жизнь без плода». Я ее практически знал наизусть. Но, к сожалению, у нас сейчас молодежь, как уже говорилось, она немного так расслаблена в состоянии. Исполнение, оно часто профессиональное, с технической точки зрения не придерешься, но внутреннее наполнение, к сожалению, часто недостаточное. Вот в среде образования, в мирской среде, всегда требуют от исполнителей, что в произведении должно быть художественное содержание. Ну, нашими словами, это мы должны пропустить через себя то, что поем или то, что играем. То есть мы должны пережить это. Мы должны обязательно показать свое отношение. Если мы поем о Христе, и там нет конкретно лично нашего отношения, то это произведение мало действует на других. То есть мы просто играем материальные, музыкальные звуки, но содержание там, как правило, очень мало или оно вообще отсутствует. И от исполнения очень много зависит. И вот я попал в эту московскую церковь, и на праздник жатвы там маленький скрипичный ансамбль исполнял вот это пение «Жизнь без плода». Я его очень много раз слышал. И исполнял его один брат. Очень приятный голос. Этот брат вышел, взял микрофон, и у него очень сильно дрожали руки. Было видно издалека, он очень сильно переживал. И вы знаете, он запел, и он пел достаточно, можно сказать, с музыкальной точки зрения, даже плохо. Он очень много переживал, он брал дыхание часто в ненужных местах, посередине слов. Он не пел музыкальные фразы так, как надо, то есть не дотягивал до конца. Но он настолько это пропустил через себя, то есть он настолько осознавал каждое слово. Это было слышно с первой фразы. Знаете, я слушал это исполнение, ну, я думаю, кто-то знает эти слова. «Жизнь без плода» — это пустыня, в котором сердце стынет, да. «Жизнь без плода» — ну, такой смысл, призыв. Друг, для чего ты жизнь прожил? Почему ты Христа оставил? То есть такой призыв проанализировать, для чего мы живем. Песня обращена непосредственно к христианам. Вы знаете, этот брат пел достаточно некачественно с музыкальной точки зрения, то есть технической, но он так это пропустил через себя, то есть там было наполнение, там было содержание. Видно было, что он пережил это, он понимает каждое слово. Я слушал, я просто себе не мог найти места. Знаете, у меня, как говорится, мурашки по коже. Я очень редко, к сожалению, слышу такое вот исполнение в наше время. То есть музыкальная сторона, есть техническая сторона, но не хватает осознание того, что мы поем. И если мы поем «Я грешник бедный», то мы это должны осознавать, мы должны это понимать. Если мы поем о святости Божией, то мы должны это понимать, насколько свят Господь, благоговеть в Его присутствии. То есть, еще раз хочется закрепить ту мысль, что исполнение, оно очень часто меняет содержание произведения. Еще хочется рассказать один пример, а потом перейти к современной христианской музыке. Я в Кишиневе, когда учился, в течение 5 лет, я жил в общежитии с одним парнем. Он был неверующий первое время, достаточно такой замкнутый, гордый, с сильным характером. Я когда его видел, первое впечатление, очень сильная антипатия. Парень с длинными волосами, одет в темные тона, с яркими надписями. То есть видно, какое его состояние. И при том, что он был очень волевой, с сильным характером. Я думал, что мне с ним не ужиться. И думал, что никогда с ним не найду общий язык. Ему очень трудно было что-то сказать. Он никогда не принимал чужие мнения, чужие какие-то советы. Но постепенно наблюдал, как я каждое утро читаю Библию, как хожу в церковь. Он постоянно расспрашивал, куда я иду. То есть постепенно он следил за моим образом жизни. А он был дирижером хора. Вот при всех его таких странных музыкальных пристрастиях, то есть его интересы музыкальные были очень негативные. Он увлекался музыкой, роком и другими. И меня удивляло, как это он дирижер хора. Ну, вы знаете, он очень любил хоровую музыку, и в академии, где мы учились, он много пел в хору православную музыку. Он очень ее полюбил. Потом он стал работать в православной церкви, стал петь в хору там 2 раза в неделю. И постепенно мы так, конечно, нашли общий язык, постепенно стал за мной следить и стал расспрашивать очень многое из Библии, когда я читал. Он совершенно ничего не знал о Боге из Библии, о Библии, вырос в атеистической семье. Но постепенно я ему за 2 года, можно сказать, все библейские истины рассказал. самых главных, начиная потом до второстепенных, его интересовало отношения между молодыми людьми и так далее, семейные отношения, многое другое, вопросы творения и, конечно же, вопросы музыки. Мы очень много говорили о музыке. И вот наступил такой момент, когда он попросил подарить ему Библию на третий год обучения. И тогда я понял, что его можно пригласить в церковь, потому что он очень трудно соглашался на какие-то советы, контакты или просьбы. И я его пригласил на разбор. Говорю, ты не хочешь пойти на изучение Библии? Он согласился и пошел со мной. Конечно, ему все было ново, необычно, но ему понравилось. И тогда я его пригласил на воскресное служение. Так как он очень хороший музыкант, у него прекрасный слух, он очень хороший дирижер, он за эти годы обучения очень полюбил хоровую музыку, очень много мы ее слушали, работал в православной церкви, то я ему как морально готовил. Вот, Дима, ты сейчас пойдешь в нашу церковь, ты услышишь музыку, ты понимаешь, что у нас люди не учатся в большей массе, они поют от сердца, это как служение Богу, это не работа или не искусство, где показать себя. То есть я его готовил, что она не совсем с музыкальной точки зрения профессиональна. Он говорит, ну да, я понимаю, конечно, я понимаю, что такое церковь. И вы знаете, он пришел в церковь в воскресенье. И потом, когда мы шли назад, мы обменились впечатлениями. Вы знаете, я ожидал многого, конечно, что его разочарует наш уровень, что ему не понравится. Но я совсем не ожидал того, что он сказал. Мне было очень неприятно и стыдно. Он с таким возмущением говорит, Максим, как вы можете петь такую музыку на собрании с эстрадной манере пения, с эстрадный стиль? То есть его настолько поразило, вот эта игра на гитаре, такая развязанная, с боем. Мне было так стыдно. Знаете, мы вот в какой-то мере привыкли к такому музыкальному уровню. Конечно, постепенно мы, к сожалению, впитываем какие-то эстрадные элементы. А для людей, которые в мире находятся, у них понятие церковной музыки немного другая. И тем более этот человек, который вырос на рок-музыке, на блюзовой музыке, он прекрасно знает особенности этих стилей. И когда он какие-то элементы услышал в церкви, его это страшно возмутило. Он говорит, как вы можете в церкви вот такое исполнять? Пение хора единственное, что его как-то так немного устроило, и то он говорит, такая немного манера пения, немного не хоровая. Ну, постепенно он привык, но мне было, знаете, очень стыдно в тот момент. Ну, я и сам в начале, конечно, первые годы, когда учился, я мало задумался, что это, какая наша музыка, что это за манера пения. Но когда я стал изучать в мирском заведении все стили, эстрадные, современные и так далее, музыку в процессе развития, я стал с удивлением понимать, что, к сожалению, мы порой и что-то перенимаем от мирских стилей, даже самых современных. Ну, вот хочется подвести к тому, что в 20 веке, во второй половине, когда же появился интернет, вся музыка смешалась. И христианская, и нехристианская. Эстрадная музыка развлекательная с классической. Я вам скажу, что к концу 20 века классической музыки, как таковой, в чистом виде уже не существует. Уже все теоретики, музыковеды, они говорят, что классическая музыка умерла во второй половине 20 века. Она настолько смешалась с другими направлениями музыки, с развлекательной музыкой, с фольклорной, что уже трудно различить. То есть на данный момент, как правило, в чистом виде мало музыки существует, церковная, там, классическая, эстрадная, сейчас все смешалось. И, конечно же, в этом видно и задача или цель лукава – смешать музыку. И после того, как на всю Европу в конце 20 века распространилась вот эта афроамериканская музыка, она стала очень сильно внедряться в церковную среду. И мне хочется рассказать, насколько опасна харизматическая музыка, то есть современная христианская музыка. Я не буду говорить о рок-музыке, о джазовой музыке, то есть нам в этом особенно необходимости нет, о чистых мирских стилях. Но я расскажу о христианском стиле, который впитал в себя вот эти моменты, потому что, к сожалению, очень многие регистрированные церкви, они не делают разницы между мирской музыкой и между харизматической. Для них харизматическая музыка – это христианская, им этого достаточно. И они не понимают, насколько она близка к мирской музыке, поп-музыке или эстрадной. И они используют в своих церквях. А в свою очередь наша молодежь, она имеет возможность все слушать, все видеть, они слушают музыку регистрированных баптистских церквей и перенимают постепенно оттуда. Это намного опаснее, чем слушать эстрадную музыку, потому что эстрадная музыка впитала в себя мало элементов рок-музыки и блюзовой манеры пения. В то время как харизматическая, практически это в чистом виде, блюзовая манера пения, вот такая распущенная, развратная. Хочется немного уточнить, что когда негры пели вот это блюзовое пение, то есть пение отчаяния, тоски, одиночества, в котором они были, постепенно, когда им дали свободу, ну что значит свобода? Их, как бы им дали право быть свободными личностями, но они до этого были рабами. Они ничего не умели делать, кроме как работать на плантациях. Ничего совершенно. Некоторые из них немного владели музыкальными инструментами. Вот за эти 3 века они немного научились. И когда после войны в Америке гражданской освободили негров, им дали право работать, где они хотят. Ну, конечно же, их никто не хотел видеть в каких-то хороших местах. И большинство негров были вынуждены работать в местах развлечения, в различных притонах, кабаках, там, где происходили всякие непотребства. И в основном они умели только петь. Это было единственное, что они на самом деле хорошо умели петь. И они стали развлекать белых людей, матросов там и других путешественников, которые попадали в эти места, развлекать своим пением. И оттуда произошла блюзовая манера пения. Вот такая распущенная, сладострастная, которая обслуживала вот такие непотребные всякие действия. И сейчас эта музыка, она также сопровождает неприличные танцы. Ну, мы понимаем, что это такое. И, к сожалению, многие регистрированные церкви, особенно молодежь, и харизматические церкви, они используют эту манеру пения, блюзовую. Я уже повторюсь, что сегодня нам трудно сделать разницу, что такое академическая или профессиональная, классическая манера пения, вот с ровным звуком, без всяких перепадов, без возгласов, без выкриков. И какая разница между вот этой профессиональной манерой пения и между эстрадной или афроамериканской? Потому что сейчас сильно все смешалось. Но я думаю, стоит нам послушать записи хоров, которые исполняют церковную музыку, и нашего братства, и православного, разница будет достаточно ощутимой. Да? Когда человек поет скромно, со смирением, без всяких там речевых приемов, и когда он поет, используя афроамериканский стиль. Сейчас самые 2 большие опасности, на мой взгляд, это манера пения. Сейчас, слава Богу, в основном молодежь в нашем братстве использует репертуар МХО, то есть наше пение. Уже не такая проблема, что мы берем пение других объединений, других деноминаций. А проблема в том, что как мы их исполняем, то есть вопрос исполнения. Это манера пения, и другая проблема, на мой взгляд, это концертность. То есть что слишком много пафоса, слишком огромные коллективы, очень все громко, не хватает благоговения и молитвенности. Вот я вижу эти 2 проблемы. Откуда появилась харизматическая музыка? В середине, даже во второй половине 20 века, это в 80-х годах, в Америке был очень большой всплеск благовестия. И многие американские музыканты, именно люди искусства, в том числе и музыканты, они каялись. Ну вот эти, мы знаем, Муди и другие благовестники, вот время вот этого движения, когда создавались большие хоры для благовестия, когда была очень хорошая проповедь в американских штатах. И стали массово каяться музыканты, такое движение, которых называли хиппи. Это рок-музыканты, ну, исполняли мягкий рок. В чем отличие? Когда мы слышим рок, у нас всегда ассоциация с тяжелыми ударниками, с бас-гитарой. Да? А мягкий рок – это спокойная достаточно манера пения с блюзовыми приемами, да, с каким-то шепотом, там, стонами, вздохами и так далее. Но при этом достаточно спокойно, без электронной гитары, без тяжелых барабанов. Просто там вся мелодия идет поперек ритма. То есть очень сильное искажение ритмов. Это главный элемент языческой афроамериканской музыки. И вот эти рок-музыканты, которые исполняют спокойный мягкий рок, ну, все-таки он пагубно действует на дух человека в любом случае, даже если там нет тяжелых гитаров и барабанов. Они стали каяться. И до этого они очень часто принимали наркотики, и за город выходили, и устраивали свои, можно сказать так, оргии. Они пели там музыку, развлекались, принимали спиртное. И после того, как они покаялись, они перестали пить, курить, но их музыка полностью сохранилась. Вот такая же рок-музыка в стиле мягкого рока. Они по-прежнему выходили за город, садились на холмы при закате солнца. Вот они после работы вечерами выходили, брались за руки, садились в хоровод и с покачивания пели вот эти медленные рок-песни. Только уже заменили тексты на тексты с религиозным содержанием. И вот это самая большая опасность. Лукавый, он желает, чтобы молодежь использовала тексты, песни, где вроде бы тексты строгие, хорошие, соответствуют Библии, но при этом музыка, в первую очередь ритмическая сторона, она полностью пропитана языческой, сатанинской идеологией. То есть этого достаточно, чтобы деградировать духовно. Просто мелодия, которая использует ритмические аспекты афроамериканской музыки. И после того, как эти хиппи, как их называли, эти музыканты, они покаялись, они стали образовывать церкви. Но музыка, которую они пели, осталась та же самая. Она очень быстро распространилась потом на другие американские церкви. И в 20 веке вот эта харизматическая, как ее сейчас называют, музыка, она очень сильно стала проникать во все христианские деноминации. Даже в баптистку, которая считается одной из самых консервативных в наше время. И в чем разница между харизматической музыкой и другими деноминациями? В наших церквях мы знаем, что музыка, она выражает слово, она назидает, она сопутствует слову. Она проникнута глубоким смыслом, содержанием. Наши песни – это как бы маленькие проповеди. А в харизматических церквях музыка – это просто фон для каких-то других занятий. Помимо того, что музыка там является как бы частью служения, это она является фоном для всего остального. В харизматических церквях нет опоры на Библии, на Слово Божие как такового. Харизматы считают, что им дается Слово от Бога непосредственно, через видение, через откровение, через действие Духа Святого. То есть, по сути, они там не используют слова из Библии, они говорят откровение, свои слова. И в музыке то же самое. Очень мало догматических мест из Библии. Отличие текстов наших и харизматических в том, что в харизматической музыке практически нет здравых библейских доктрин или библейских принципов. И второй момент, что там нет обличения. Для того, чтобы человеку привести к Богу, его нужно показать его состояние, что он грешник. И, конечно же, показать ему Христа. Если он видит святость Христа, тогда он увидит и свое положение перед Богом. В харизматических текстах, наоборот, человека поднимает, показывает его достоинство. Вместо того, чтобы обличать, показывает его хорошие качества. Там тексты, которые льстят слуху, которые уводят человека от сознания его греховности. Мы знаем, что в Писании написано, вот, в послании, второе послание к Тимофею, это 4 глава, со 2 стиха. «Проповедуй слово, наставляй во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравоучение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Вот именно такая ситуация в харизматической музыке. Там тексты совершенно не указывают на Христа, а наоборот указывают на человека, на его достоинство, на то, что все прекрасно, он спасен, он дитя Божие, он дитя царя и так далее. Тексты харизматические очень малосодержательные. Там повторяются одни и те же фразы много раз. К примеру, 7 слов в харизматической песне, они повторяются примерно 11 раз. То есть совершенно неправильная пропорция. Если человек слышит одну и ту же фразу, которая повторяется много раз, его разум быстро отвлекается. То есть он ее проанализировал, дальше нет в этом необходимости. То есть сознание приходит в пассивное состояние. И музыка действует уже более на душу человека, на его эмоции. Харизматы используют музыку больше для того, чтобы она действовала на эмоции. К примеру, все их проповеди, так называемые, то есть, которые не используют библейские учения, их призыв к молитве, это все идет под музыку, под фоновый режим. Как только проповедник усиливает интонации, говорит громче, сразу музыкант подчеркивает это в музыке. Как только проповедник уходит, ну, динамически, то есть говорит тихо, проникновенно, так же самое играет музыкант. То есть проповедники или пастора харизматические не понимают, что музыка, она действует на психологию человека. Она приводит в такое состояние, которое нужно этим руководителям. И, как правило, призыв к материальному сбору, он всегда сопровождается вот этим музыкальным фоном. И, конечно же, он быстро располагает людей. Там больше идет призыв к материальному сбору, чем к призыву к покаянию. Еще одна разница. Наша музыка в основном исполняется живыми инструментами. Строгие, негромкое звучание, которое сопровождает пение. У харизматов музыка очень громкая. Она усилена через микрофон, через усиление и так далее. Еще у них используются в основном электронные тембры. То есть не тембры живых инструментов, а видоизмененные. Очень много эхо, какие-то отражения звука, то есть усиление, всякие необычные космические тембры, которые призван для того, чтобы ввести человека в такое состояние немного мистическое какое-то, отвести немного от реальности. То есть, опять же, действие на эмоции человека. Там уводят человека того, чтобы он анализировал, чтобы он, слышал слово его, размышлял над ним, то есть принимал какие-то решения воли. От всего этого уводится. Действует просто на эмоциональный аспект человека. И теперь хочется немного конкретно примеры сыграть. В чем конкретные признаки харизматической музыки, в чем ее вред? Как уже говорилось, харизматическая музыка переняла все принципы рока. Практически это мягкий рок в чистом виде, без тяжелых барабанов там, и агрессивных выкриков. Но ритмические принципы она все переняла. И переняла блюзовую манеру пения. Вот эту развратную, такую сладострастную, с вздохами. К примеру, один из моментов блюзового пения. Вместо того, чтобы петь звук всего на его ровной, четкой высоте, происходит скольжение к звуку. Или снизу вверх как бы сползает к этому звуку исполнитель, или наоборот, снизу вверх. И очень близко часто держится микрофон к устам. Слышно каждый вздох, дыхание. Поется так полуразговором, да, проникновенно. Это все блюзовая манера пения. Нам нужно петь ясно, достаточно громко, полным звуком, ровным. А музыка, уже темп, как говорилось, динамика, или тихо, или громко, она же создает характер или образ. И в чем принцип рока в харизматической музыке? В каждой песне, в каждом музыкальном произведении музыку упорядочит ритм. Мы знаем, что музыка состоит из мелодии, это самое главное выразительное средство или материал, из которого строится музыка. На втором месте аккорды, гармония, и на третьем ритм. Чередование ритма, оно упорядочивает музыку, то есть оно приводит в порядок. Каждый звук должен попадать на ритм. И когда мы слышим пение, особенно бодрое, активное пение, мы можем выделить ритм, постукивать ногой, да, или рукой. Но у нас ровные, упорядоченные ритмы. Как у нас ритмы дыхания, сердцебиения, которые между собой всегда совпадают. И в природе мы знаем, что все очень упорядочено. Бог творец устройства и порядка, он упорядочил и ритмы в природе. К примеру, земля очень строго периодически вращается вокруг своей оси за 24 часа. Не минутой позже, не минутой раньше. Или вокруг Солнца, Земля в течение года, да, вращается. То есть строгие ритмические периодичность, очень многое в природе. И человек также пытается все упорядочить. Например, дома на ровном расстоянии, там окна, да, на симметричном расстоянии, столбы и так далее. Также и в музыке ритм призван упорядочить мелодию с аккордами. Все должно совпадать. Что делает афроамериканская музыка? Она, наоборот, пытается гармонию и мелодию делать как можно более контрастной и не соответствующие друг другу. Вот эти три элемента, они всегда не совпадают. И когда наше сознание, когда наш мозг слышит мелодию, он пытается ее сопоставить с ритмом. Но когда он этого не может, он постепенно перестает бороться, то есть он не может сопоставить мелодию с ритмом, он постепенно отключается. То есть человек приходит в такое состояние, немного, оно похоже на состояние наркотического опьянения. То есть состояние, когда сознание частично отключено. И когда человек постоянно слушает рок-музыку, он, сам того не осознавая, его организм привыкает к такому состоянию. То есть какое-то ненормальное для организма состояние, как будто в наркотическом опьянении. То есть помимо того, что эта музыка приятна для его эмоций, то есть на уровне мелодии, она еще действует на его организм, непосредственно на тело. И больше всего музыканты, которые слушают рок-музыку, они от нее зависят, потому что их тело находится, как сказать, в зависимости от этой музыки. Им нравится это ощущение организма, в котором они находятся при прослушивании, хотя многие этого не осознают. Помимо того, что рок-музыка пагубно действует на дух, она разрушает его в любом случае, она также пагубно действует и на тело, она разрушает мозг. Еще раз хочется повторить, что вся музыка, она упорядочена ритмом. Что это такое? Если взять начало любой фразы в мелодии, оно должно попадать на удар, на долю. И фраза должна обязательно заканчиваться на этом ударе, на доле. В рок-музыке вся мелодия, не только отдельные звуки, а вся мелодия, она сдвинута поперек ритма. То есть ритм идет в одной, как сказать, времени, а мелодия как бы запаздывает все время, или наоборот, чуть-чуть раньше. И в манере пения это очень сильно отражается. Как только певец начинает сдвигать мелодию относительно ритма, его манера пения становится такой более развязной, более томной, более небрежной. Ну, как мы говорим, появляются пьяные интонации. Хочется теперь сыграть несколько примеров. Сначала сыграю песню и буду подчеркивать чередование ударов. То есть у нас всегда есть раз, два, три, четыре. Или раз, два, три, раз, два, три. То есть чередование долей. И на каждый из них попадает музыка. Если мы хотя бы один звук убираем с этого удара и делаем его позже или раньше, то получается эффект рока, ритма из рока. То есть рокового ритма. Я сыграю несколько пений наших христианских, которые мы все хорошо знаем. К примеру, я часто играю такую песню, как «Любишь ли меня» Людмилы Клочковой. Очень хорошая песня. Вот здесь такое чередование ритма. Раз, два, три, четыре. И на каждое попадает звук. Началась одновременный звук мелодии и ритм. Раз, два. И закончилась тоже. Раз. Что делают харизматические исполнители? Они сдвигают мелодию поперек ритма. Я сейчас только один звук сыграю раньше удара. Последний звук. Не на удар попадает, а чуть-чуть раньше. А теперь два звука. Теперь уже два звука. В начале фразы и в конце. В таких случаях, когда звуки мелодии, они не попадают на доли, на удары, а идут поперек их, как бы чуть-чуть с запозданием все время или чуть-чуть с опережением, создается принцип рокового ритма. То есть в роке всегда ритм идет своей, развивается по-своему, а мелодия идет поперек. Вот это самая важная особенность рок-музыки. И плюс еще часто добавляется манера пения, блюзовая манера пения. То есть с такими разговорными всякими интонациями, с полушепотом, там, с вдохами, с томами и так далее. Очень часто, к сожалению, у нас в последнее время молодежь стала так исполнять пение. Они сами того не осознавая применяют вот эти принципы ритма из рок-музыки, и еще вот такая неприемлемая для церкви манера пения. Часто композитор пишет хорошее пение, где полностью ритмические принципы совпадают с классическими правилами. А исполнители искажают. То есть они начинают как-то мелодию видоизменять ритмически. Давайте сыграем, к примеру, пение брата Васи Перебековского. Попадает мелодия. Как у нас начинает петь молодежь? Получается, только начало мелодии и конец попадает на сильные доли, а все остальные звуки поперек. И вот когда певец так делает, что мелодия идет, смещается относительно ритма, тогда это сразу отражается в манере пения. Манера пения становится очень развязной и распущенной, непроизвольной. То есть благоговение полностью теряется. Я думаю, что музыкальных примеров, может быть, много не надо играть. Это все-таки больше для музыкантов, именно конкретно музыкальные аспекты там, объяснять им все эти ритмические особенности. Ну, следует сразу, конечно, понимать, что в таких случаях усиливается воздействие на слушателей. В первую очередь эмоционально, именно эмоционально, потому что музыка в первую очередь достигает какой стороны нашей личности или души? Эмоции, а потом уже разные. И в таких случаях, ну, я считаю, что в некоторых случаях можно это исполнять. Но в таких случаях все-таки самое главное, как всегда, это текст. Самое важное, чтобы он достиг слушателей. Во-первых, очень важно подобрать правильную музыку по содержанию, по характеру. Часто она меняется, текст по содержанию меняется, также необходима и музыка. Во-вторых, нужно играть как можно тише, Это должна быть музыка не просто на втором плане, на третьем, на четвертом. Это просто тихое аккомпанирование, которое должно призвано подчеркнуть характер. Часто бывает, что пианист играет сам по себе, рассказчик сам по себе. Музыка по характеру не соответствует стихотворению. Еще часто пианист играет очень громко. То есть, как правило, удачных случаев очень мало. Аркадий Михайлович по этому поводу явно против, противного мнения. Он говорит, что это нет в этом необходимости. А еще чаще всего он говорит, что не подбирает пение, похожее по смыслу, по содержанию, ну, которое играет музыкально, а берет любую музыку, вплоть до какой-то там эстрадной, современной музыки, то есть приятную какую-то мелодию подбирает под это стихотворение. Ну, я считаю, что это может иметь какое-то место, но нужно очень хорошо проанализировать, что играть, как играть, и чтобы вообще на музыканта никто не обращал внимания. Ну, какой хочется сделать вывод? Ну, это больше к регентам, конечно, обращение. Что в наше время очень много возможностей скачивать музыку с интернета или брать другие деноминации, там, баптистских и так далее. Что желательно слушать только музыку нашего братства, которая на семинаре композиторов проверяется всесторонне. Там и учителя бывают, как Рыжов, и поэты профессиональные, и такие музыканты опытные, как Вера Ивановна и Аркадий Михайлович. И каждое произведение очень тщательно и всесторонне анализируется. В первую очередь, с точки зрения текста, конечно, чтобы он догматически был правильно соответствовал библейскому учению. Потом поэтические принципы, чтобы он был правильно выстроен, грамотно и так далее. И, конечно же, музыкальная сторона. Как технические моменты, так и духовное содержание. И следует учить нашу молодежь или призывать наших музыкальных работников, чтобы они использовали произведения, проверенные нашим братством. Это не только произведение, написанное нашими композиторами. Это произведение прошлых времен, написанное другими христианскими композиторами. Иногда это другие деноминации, ну, обычные композиторы там, 18-19 века. Или произведения, которые взяты из народной среды. Там, как мы уже говорили, наше общее пение в основном это народные мелодии. Очень нежелательно использовать пение регистрированной церкви, потому что они часто впитывают какие-то интонации харизматической музыки, которая полностью основана на роке. Хочется сразу сказать, что вся американская современная христианская музыка, ну, на английском языке, которая поется, это, как правило, харизматическая. 95% это харизматическая музыка, где полностью мелодии сдвинуты поперек ритма. И вот в харизматической церкви есть два вида музыки. Это музыка поклонения, такая тихая, спокойная, которая призвана действовать на эмоции. Когда они молятся под такую музыку, поднимают руки, качаются. Это музыка медитативная, как правило. То есть вот с этих восточных религий берется. Электронная музыка, которая на компьютере полностью создана. И второй вид – музыка хвалы. Такая уже более активная рок-музыка, уже в рок-стиле, под которой они пританцовывают и прославляют Бога. И хочется отметить, что харизматическая музыка, она исполняется при огромном количестве народа. Как правило, они собирают большие стадионы, особенно в Австралии на данный момент очень развита харизматическая музыка. И в Румынии вот харизматия практически полностью заполнила среду музыкальную в церквях. Они собирают большие залы, стадионы и устраивают вот эти, не знаю, каких даже служениями не назовешь. Там какие-то отдельные высказывания, приближенные как-то немного к Библии, и в основном музыка преобладает. В харизматической церкви музыка занимает практически все время богослужения. И она призвана для того, чтобы ввести человека в необходимое состояние. Побольше, чтобы он ощущал, чувствовал, и поменьше, чтобы думал. Ну и сейчас три очень популярных харизматических направления, они даже имеют название. Это не группы, не название группы, а именно название музыкальных направлений. Если вы их услышите где-то или увидите, это Хилсонг в первую очередь, потом Маранафа, Хилсонг, потом Маранафа и Интегрити. Это харизматические направления. Если вы увидите под песнями это название, это значит харизматическая музыка в чистом виде. А я сразу вам хочу еще раз повторить, сразу скажу, что харизматическая музыка – это, как правило, рок-музыка в чистом виде, мягкий рок. Он очень разрушительно действует на человека. И несмотря на то, что там приятная мелодия, достаточно спокойная манера пения, ну, блюзовая, но все-таки более-менее спокойная, и там нет тяжелых барабанов, просто мелодия идет поперек ритма. Какие последствия после прослушивания такой музыки, так называемой христианской современной? Мало того, что она полностью обесценивает текст. То есть уже мало кто обращает внимание на текст, какой бы он ни был полезен. Потому что баптисты регистрированы, они используют харизматические песни, они часто их переделывают тексты. То есть делают тексты более содержательными, но музыка остается харизматической. Такая музыка полностью обесценивает или аннулирует весь смысл текста, да еще плюс к этому она разрушает нравственность человека. Все, кто ее слушает, они постепенно, очень быстро к ней привыкают. И потом им очень скучно и неинтересно слушать пение, где соблюдены профессиональные, ну или классические принципы, где все ровно, где все спокойно. Им кажется такая музыка скучной и примитивной. Вот часто даже наша молодежь так говорит, что наша музыка скучная. Почему? Потому что они не осознают того, что харизматическая музыка, она действует на наш организм. То есть им нравится само ощущение не только приятной мелодии, но еще ощущение, когда они слушают эту музыку. Ну, конечно же, такая музыка, она разрушает все благоговение в человеке, его святое и трепетное состояние. Она просто приводит его в расслабление и так далее. Но, к сожалению, время вышло, потому что можно еще много говорить.